Глава 5. Пресс-хата. Очнулись мы уже без своих коек на холодном металлическом полу в узкой комнате. Мебели здесь не было никакой, даже самой завалящей лавочки. Кормить нас тоже, похоже, не собирались. «Кац, по еду пьешь, дал!» — затянул свою волынку знахарь. «Думаешь, лучше было остаться под землей?» — спросил я, озираясь по сторонам. «Там хотя бы все свои были, и от мозга мы избавились. Я бы себе стогушку завел!» — мечтательно пробормотал папаша Кац. «Зачем?» — пробасил Арнольд. Лицо знахаря на миг застыло, но уже через секунду он с интересом посмотрел на молодого гиганта. «А вы, молодой человек, сами не догадываетесь?» С ленинским хитрым прищуром спросил его папаша Кац. «Чтобы убиралась и готовила, вам бы мою бабушку, она знаете, как вкусно готовит!» Обрадовался Арнольд. «Что вкусно готовит, замечательно, но мне нужна стогушка, скорее в исследовательских целях, нежели как повар!» Завуалированно ответил знахарь. «Исследовать? Вы врач?» «Нет, все-таки он говорил серьезно. Я сперва подумал, что он издевается над папашей Кацом, но нет». «Можно и так сказать. Предвосхищая твой вопрос, скажу. Это не больно. Еще ни одна старушка не пожаловалась. Наоборот, записывались и охотность на повторные обследования», — серьезно сказал Изя Кац. «Да, жалко, что бабушки здесь нет», — согласился Арнольд. «Одна старушка и один рубль. Не удержался я». «Изя, рискуешь разбогатеть». «Ладно, это все смешно, конечно, но где мы находимся, черт побери?» «Так и на картах похоже, а я ведь говорил!» «Тихо, идет кто-то!» Я поднял указательный палец. Через пару секунд металлическая дверь ушла в бок, и перед нами предстали два робота с торчащими из корпуса стволами и один внешник. Он без слов что-то подтыкал в пластину на запястье скафандра, и обручи мигом поставили нас на ноги. Первым, подпрыгивая на цыпочках, словно балерина, побежал папаша Кац, грозно матерясь при этом и показывая знаками, чтобы внешник опустил обруч ниже. За ним шел я, последним вышел из камеры Арнольд. Робот опять посадил нас всех на поводок и потащил за собой. В этом крыле я вроде еще не был, здесь было светлее и коридор шире, камеры имели почти обычные двери, а не решетки. Мы остановились возле одной из них с номером 13. Неплохое начало. Нас решили перевести в комфортабельные апартаменты. Очень правильное и своевременное решение. Тибериус, видимо, не теряет надежды добиться от меня согласия на сотрудничество. Вот уж хрен тебе. Сопровождающий нас внешник подал сигнал роботу и открыл дверь в камеру. Робот нас снял с поводка в том же порядке, что и прицепил. Первым влетел в камеру папаша Кац, за ним я и последним Арнольд. Дверь бесшумно встала на место. Камера была меньше, примерно в половину от той, где мы были. Светлее и чище, здесь даже стояла душевая кабинка с мутным стеклом. Двухэтажные кровати. Не платформы, на которой мне посчастливилось спать, а именно широкие кровати с бельем, одеялом и подушкой. Правда, они все были заняты, для нас места не было. Уже интереснее. Вся дальняя стена являлась огромным экраном, на котором в данный момент показывали кино. Стол, удобные стулья и десяток откормленных рож за ним. Стол ломился от еды и выпивки. «А вот и десерт!» Сидевший ближе всех ко входу, молодой парень встал со стула и лениво подошел к нам и участливо обратился к папаше Кацу. «Старичок, не завидую тебе, но ты хоть пожил!» «Вы о чем, юноша?» — поинтересовался знахарь. «Слышали? Юноша!» Он повернулся к остальным и заржал. Сидевшие за столом дружно поддержали его веселое настроение. «Кранты тебе, тупой, что ли?» Из-за стола встал другой, постарше, и весь такой кряжистый. «Или вы реально не догоняете, куда попали?» «Куда?» — наивно спросил Арнольд. Он добродушно улыбался при виде чистой камеры. Я незаметно огляделся. Места маловато, но это скорее плюс для нас. Их 10, всем сразу наброситься на нас не удастся. Пробить без ударов такую глыбу, как Арнольд, у них вряд ли получится. Меня пронзила неприятная мысль. А что, если они с дарами? Ошейники болтались на всех, но кто его знает, что внешники могли наколдовать с ними? Да нет, не думаю, что они решались оставить им дары. Кому им? Муром, кому же еще? Эти рожи я никогда не забуду. Наглые, уверенные в своей безнаказанности. Второй, который кряжестый сидел по пояс голый, и когда он встал и оперся о край стола рукой, я увидел на ней наколку Мура. Голову ворона на тыльной стороне предплечья. Была бы их воля, они не стали с нами цацкаться. Зарезали и всех дел, но хозяева приказали им убить меня демонстративно. Кстати, я бы тоже их убил не мешкая. «Этого не заказывали», — раздалось издалека. В конце стола сидел, вероятно, их пахан, или кто он у них. Лысый, худой, как таранька зимой, и весь на колках, начиная с шеи и дальше вниз. «Нам нужен вон тот, посередине. Эти двое могут обождать в сторонке». «Что я говорил? На папашу Каца я и не рассчитывал. Его, наоборот, придется защищать. Но вот помощь Арнольда мне бы пригодилась. 10 рыл в замкнутом пространстве нереально. Ну что же, это будет хорошая охота. Возможно, последняя». Первый, что стращал знахаря, тут же бросился на меня. Буквально в последний момент я заметил у него в руке лезвие короткого широкого ножа, который он прятал в рукаве. Все-таки они бездаров, это я понял сразу. Рука нападающего начала свое движение снизу. И если не знать, что из рукава в ладонь скользнул нож, то движение покажется безобидным. Вот только после этого мои кишки могут оказаться на полу. Теперь мне стала понятна угроза Тибериуса. Он просто решил меня похоронить на глазах у папаши Каца, а его, в свою очередь, склонить к предательству. В принципе, ход понятен. Единственное, что он не учел, — мое видение ситуации. Перехватив запястье, я вывернул его наружу и подхватил вывалившийся нож другой рукой. Глаза парнишки в ужасе широко раскрылись. Ну как же, он остался без ножа, друзья его не успевали ему помочь. И он оказался прав, я без сожаления наотмашь ударил его лезвием по шее. Мне всегда нравился этот момент, когда целая неповрежденная кожа вдруг расходится тонкой трещиной, разрастаясь и раздаваясь в стороны, обнажая плоть. Вверх бьет фонтан крови, клиент падает, судорожно пытаясь зажать рану руками. И уже ни о чем другом не думает. Все его мысли сводятся к одному. Как ему выжить? К тому же теперь в моей руке его нож. Не очень удобный, скорее метательный, чем привычная мне финка. Но все же. Папаша Кэтс не успевает увернуться, и парень, пугавший его только что, обдает тугой струей жаркой крови прямо в лицо. Знахарь в ужасе прячется за меня. Я сделал шаг назад почти к самой двери. Передо мною на полу из мура уже натекло порядочно крови, так что его коллегам будет крайне неудобно меня атаковать. Увидев такую картину, остальные муры вскочили со своих мест. Точно я не успел заметить, но каждый что-то держал в руках. У одного это была короткая дубинка, второй был с ножом, кто-то обмотал руку с кастетом носовым платком. В общем, ребята давно этим занимались и отступать не собирались. Вторым был кряжестый, но он совершил трагическую ошибку. Игнорируя Арнольда, он кинулся ко мне. Здоровяк думал недолго и, пользуясь тем, что Мур стоит к нему боком, схватил его за шею. На этот раз он не стал его трясти, а сразу сжал пальцы. Шейные позвонки хрустнули, и кряжестый обмяк, но Арнольд не отпустил его, а наоборот, потащил к себе и кинул в нападавших, сбив с ног двоих муров, посеяв среди них панику. «Валите их всех!» — взвыл пахан, увидев, как две торпеды даже не нанесли нам повреждений и сдохли. Арнольд сделал шаг вперед и поймал Мура с дубинкой. Секунда, и его рука хрустнула, и дубинка упала на пол. Папаша Кэтс ужом проскочил у Арнольда между ног и схватил ее с пола. Вооружившись, он издал боевой клич и ударил неудачника по голове. Обливаясь кровью со сломанной рукой, он трепыхался и выл в лапах гиганта, пока Изи обхаживал его по всем местам. Мне досталось сразу два. Один, забыв о луже крови, поскользнулся и клюнул вперед головой. Мне почти не пришлось ничего делать, я только придал ему ускорение и направление. Он с всего размаха улетел в душевую кабинку и разбил стекло своей головой. Уж не знаю, почему внешники поставили муром столь опасную кабинку, но обломки стекла распахали упавшему всю грудь и шею. Бандит повис на осколках, как на заборе, обильно поливая кабинку кровью и конвульсивно дергаясь. Я с горечью отметил про себя, что помещение совершенно не предназначено для таких потех. Четвертый мур попробовал фехтовать и попытался дотянуться до меня через два трупа. Он также подскользнулся и воткнул 10 сантиметров стали в еще живого товарища, но тот уже никак не отреагировал и продолжал сдавать свою кровь в разгромленной душевой кабинке. Драться я с ним не собирался и ударил наверняка по наиболее доступному мне месту. Удар снова пришелся в шею, на этот раз не очень удачно. Последний момент мур успел увернуться, и нож распорол ему ключицу. Бандит отскочил назад и, истекая кровью, пополз от меня подальше. Его место занял худой, но чрезвычайно гибкий и быстрый человек. Он выбросил вперед руку со стилетом. Его удар был подобен жалящей змее. Уйти от него я не успевал и только смог присесть, благодаря чему нож распорол мне плечо, а не вошел под сердце. И то хорошо. Гибкий сделал шаг вперед, стараясь не наступить на разлившуюся кровь, и снова атаковал меня. Я уже был готов к этому и пнул ногой труп первого бандита ему под ноги, отступая к самым дверям. Худой запутался в ногах, и тут папаша Кэтс нанес коварный удар дубинкой. И так точно у него получилось, что дубинка попала точно в висок. Гибкий без лишних эмоций упал вперед, закатив глаза и угодил точно в отхожее место рядом с кабинкой. Но он был еще жив, и мне пришлось нанести ему удар ножом между основанием черепа и первым позвонком. Пятый. Шестого Арнольд в данный момент держал за ногу и бил об стену. Он уже не был похож на человека. Голова его превратилась в блин, как у Камбалы в Азовском море, правда, с одним глазом. Натешившись таким образом, он раскрутил счастливчика над головой и кинул в предводителя, вовремя нырнувшего под стол. Человек Камбала пролетел метров 10 и, раскинув руки и ноги, врезался в телевизор, где как раз кого-то тоже били, но уже с той стороны. Заляпав треснувший экран кровавыми отпечатками, он медленно сполз на пол. Седьмой, которого я подранил, старался скрыться под кроватью. За ним тянулся обильный кровавый след. На поле боя осталось только два бойца и предводитель, временно скрывающийся под столом. Они неуверенно переглянулись между собой и подняли руки, побросав ножи. Но как можно было оставлять их в живых? Правильно, никак. Не сговариваясь с Арнольдом, мы стали обходить их с флангов. У одного сдали нервы, и он вскочил на стул, разбрасывая посуду, и прыгнул на второй ярус кровати. Арнольду понадобилось сделать три шага, и деревянная кровать под его ударом развалилась. Гигант выхватил острый обломок и силой воткнул муру в грудь, пригвоздив его к нижнему ярусу, как насекомое. Папаша Кэтс тем временем вытащил за ноги раненого и силой саданул его своей дубинкой по затылку. Затем еще раз и еще, пока не забрызгал все стены. Сам он и так был с ног до головы в крови еще первого бандита. Мне оставался последний боец, но он поднял руки и типа сдавался, что ввело меня в некий ступор. Как правило, тех, кто сдавался, сразу не убивали. Сначала допрашивали, но потом... Потом в военных фильмах этого не показывали. Обычно пуля в затылок, одна пуля, один фашист. И пока я раздумывал, Арнольд, вероятно, никогда не слышавший о Венской конвенции, со всей дури дал ему по башке стулом. Девятый пережить металлический стул, пущенный в голову рукой Арнольда, мур не смог. Он только успел поднять руки, защищаясь, но не успел отразить снаряд и свалился с раскроенным черепом прямо на стол, обильно сдобрив своими мозгами солянку. Я оглянулся на содеянное нами и одобрительно крякнул. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. И ноги тоже. Папаша Кэтс вообще был ужасен со своей измочаленной дубинкой на плече. Эдакий странствующий физик-теоретик после доказательства теоремы Ферма нерадивым студентам. Правда, самих студентов, доживших до решения, не осталось. Арнольд улыбался, глядя на одного из муров. «Ты чего?» — спросил я у гиганта. «Я хочу такую же бороду», — пробасил Арнольд. «И борода тебе пойдет», — согласился папаша Кац и заглянул под стол. «Итак, а кто там у нас спрятался?» Арнольд подошел к массивному столу и одной рукой отбросил его в сторону. Перед нашим взором предстал пахан. Он сидел, скорчившись на полу, и притворялся ветошью. Арнольд ухватил его за обруч и вытянул на свободное пространство. «Вот лесник!» — он поставил передо мной главного. «Кто нас заказал?» Вопрос, соглашусь, идиотский, за что и удостоился подобающего взгляда от Мура. «Тибериус?» «Он обещал, если мы тебя сделаем, нас на планету отпустить». «Вы разве сюда не добровольно забрались?» — спросил знахарь. «Почти». «Ну тогда рассказывай быстрее, как отсюда свалить. Возможно, оставим живых. Тибериус ведь наверняка нас видит сейчас». «И даже слышит», — кивнул пахан. «А ты тихо», — я поманил его пальцем. «Говори, как отсюда уйти к бунтовщикам?» «В этом крыле есть портал. Но не к ним, но близко. Через него можно попасть на платформу номер 15, а стронги засели на номер 17. Только вряд ли вы пройдете две платформы. Там элиты, как блок на собаке». «Как попасть в портал? Роботы же!» «Их всех можно отключить из командного пункта, но ключ есть только у Тибериуса в сейфе. Я видел, как он отключал их, показывал нам, что он здесь царь и бог». «Понтовался?» — спросил Арнольд. «Типа, ну так чё, заслужил я помилование?» Глаза его бегали, кончик языка нервно облизывал губы, мелькая, как у змеи. Я кивнул Арнольду. «Отпусти его». Пахан расслабился, но не сразу понял смысл фразы. До него стало доходить, когда Арнольд схватил его своими лопатообразными ручищами и сдавил ему голову. Пахан заорал, переходя на виск, а затем резко замолчал. Еще через секунду его череп лопнул, обдав папашу Каца свежими мозгами. «Шлемазл!» — гневно выкрикнул физик-теоретик. «И ты что творишь, поц? Я и так весь в этом дерьме. Здесь даже умыться негде». «Извини, папаша Кац», — прогудел Арнольд. Он выбросил как надоевшую игрушку пахана и пошел к душевой кабинке. Из его великолепия инопланетного душевого комплекса остался только шланг без самого распылителя, но зато из него шла вода. Он быстро смыл своих рук остатки пахана и позвал нас. Пока он держал шланг, мы с Изей кое-как привели себя в порядок. И тут как раз открылась дверь в камеру. В коридоре стоял сам Тибериус собственной персоной и четыре робота, причем один из них держал прозрачный щит, загораживая следователя от нас. «Бросаем ножи и выходим в коридор», — прозвучала команда на русском языке от одного из роботов. Долго разговаривать они с нами не собирались, и, увидев обилие стволов, направленных на нас, я выкинул нож первого бандита на пол. Стилет от гибкого я предусмотрительно спрятал в носке под штаниной. Подняв руки, я вышел в коридор. Найдут так найдут, а нет, так пригодится. Первый робот сразу подцепил меня на поводок и впечатал лицом в стену. Два других проделали то же самое с моими друзьями. Тибериус по-прежнему находился под защитой четвертого робота. Он осторожно заглянул в камеру и покачал головой. «Я думал, ты шутишь, лесник», — миролюбиво сказал следователь. «Когда я говорил о наших коллегах в 16-м секторе, да они, пожалуй, сильно недооценили тебя. И что мне с тобой теперь делать?» «Отпустить», — проговорил я, прижатый к стене. «Ну, конечно, ты не оставляешь мне выбора», — он развел руками. «Ты все еще хочешь увидеть своего сына? Опять склонять будешь к сотрудничеству? Только зря потеряешь время, Тибериус. На твоем месте я бы отпустил нас на планету и забыл. До тебя мы не допрыгнем, а оставляя меня рядом, ты сильно рискуешь». «Я все же попробую. Вдруг отцовское сердце дрогнет, и ты пойдешь на уступки. А нет, так прикончить я всегда тебя успею. Достаточно только пальцем шевельнуть, и роботы размажут вас по стенам». Он похлопал робота по металлическому плечу. «Веришь?» «Верю. Ладно, покажи мне его, а там посмотрим. Но сперва нам надо привести себя в порядок и поесть. Это возможно?» «Конечно. Соседняя камера пуста».